Глава первая. Другая ночь. Женщина проснулась от голосов, встала, прошла мимо спящих заловок, свекрови и прочих свойственниц к двери, что вела в гридню. Там не спали. Сквозь щель пробивался свет и слышались голоса, один из которых она узнала. Муж. Вернулся. Радостно стукнуло сердце. Но почему ночью? Почему не приехать утром на рассвете? Почему он вернулся в родной дом, словно тайком? Подошла тихо, босыми ногами по плахам пола. «Так худо!» – голос батюшки свекра Войслава и голос мужа в ответ. «Надо б хуже, да некуда. Рассказывай, к нам придут не завтра, время еще есть». Скрипнула скамья. Видно, муж приготовился рассказывать и впрямь долго. На вече громче всех кричали. Тешеличи, Колты, из прочих торговых городов. Говорили, нам тут, наверху, терять нечего, а воевода хазарский. «Каратель», – тихо, но твердо сказал свекор. «Каратель, сын, воеводы водят воинов в битву. Они приказывают палачам. У хазар нет воевод, только каратели». Она очень хорошо представила себе, как молча наклонил муж, остриженную в кружок голову, как поднял лицо, вопросительно глянул на отца. «Продолжай», – Влад ее мыслям раздалось из-за двери. «Говорили, хазарин говорит разумные вещи, и поклониться Итиль Кагану». Муж замолк, словно переводил дыхание перед тем, как выговорить следующие слова, что поклониться Итиль Кагану не бесчестие. Снова тишина. Женщина слышала, как бьется ее сердце, и удивлялась, что там, за дверью, этого не слышат. Сама она слышала даже треск горящих лучин. «Говорили, хазары переменились. Они согласны брать дань серебром, а не девками. С ними, мол, можно иметь дело». «Переменились?» В голосе свекра сухо хрустнула невеселая усмешка. «Змея шкуру каждый год меняет, а яд в зубах прежний держит. А те, что Киеву тянут». «Плохо в Киеве, отец», – тихо сказал муж. «Те, кто ездили, вернулись ни с чем. И говорят недобрые. Князя убили». «Какого?» «Великого князя, сына Сокола». «Вот как!» – медленно выговорил свекор, и в его голосе она расслышала и морщину, пролегшую через лоб, и тяжко приспустившиеся веки. «Кто?» «Говорят, деревляне, только говорят такое, что ездившие ушам не поверили, будто государь решил взять с дерев вторую дань». «Игорь?» «Игорь, отец». Теперь подало голос сиденье свекра, тот встал, прошелся по покою, молвил глухо. «Дальше». «Будто его ближняя дружина уговорила, и государь поехал туда, с дружиной, взял вторую дань, а потом еще захотел. Большую дружину в Киев с данью отпустил, а с меньшей назад подался. Его убили, его и всех, кто с ним был». «Что?» Свекр словно подавился словами. «Что за бред?» «Так говорят, отец». Тихо пояснил муж. «Так говорят в Киеве». Свекр помолчал, дыша тяжело и хрипло, вздохнул, похрустел шеей. «Дальше». «Потом приехали люди из дерев. Говорят, они приехали сватать государыню». «Убив государя?» Молчание. Потом снова голос мужа. «Их приняли в тереме с почетом, но назад они не вышли. И это видели многие. А на завтра ударило бело. И люди государя не рассказали все то, что я тебе сейчас говорю, отец». «А полянам не надо долго объяснять, что жители дерев злодеи и убийцы». Свекр вновь невесело усмехнулся в усы. «Дальше, сын, дальше». «Все так, отец. Все люди города стали кричать, что дереву надо наказать. Так наказать, чтоб навек запомнила. Княгиня собрала войско и ушла в дерево. Говорят, пожгла главный город и перебила много людей». «Короче», – перебил свекор решительным и злым голосом. «Князя нет. Лучших его воинов и воевод нет. Киевское войско устало после похода, да и поворачиваться надолго спиной к деревам Киев теперь не решается, так?» «Можно сказать, что так, отец. Хотя... хотя все хуже. Наших просто не пустили на Киевскую гору». «Что?» Вновь было начавший расхаживать по покою свекор остановился, словно ударился о стену. «Почему?» «Им не объяснили», — угрюмо ответил муж. «Долго держали на подоле у Почайна, а потом пришел Берич. Берич Синка, ученик старого Стемира. Сказал, что княгиня не будет их принимать. Он помнил дома гостя и пересвета по греческому походу, но ничего не мог поделать». «Я его тоже помню», – проговорил свекор. А сыновья Игоря, что с ними? Старший, княгич Владислав, погиб с отцом. Младший, Глеб, сейчас с матерью, с Ольгой. Где средний, никто не знает. Говорят, отец отдал его в воспитание сыну Ольга Вещева, Ясмунду. Если так, вздохнул свекор, я за него спокоен, я не спокоен за нас. Они те, кто ездили. Они ведь рассказали навече о том, что видели в Киеве. Муж только вздохнул в ответ. Вздыхали они похоже. Непривычный и пугливый человек мог испугаться, услышав. Да и непугливые вздрагивали. Похоже, было на короткий глухой взрыв спящего медведя в берлоге. Как утаить? Рассказали. А может, и стоило утаить? Упрямо рыкнул свекор. Может, и стоило. Уж лучше с напрасной надеждой в бою лечь, чем без всякой под ирму пойти. Ладно, рассказывай. Что рассказывать? Хмуро проговорил в ответ муж. Вече приговорила идти под Каганову руку, пока добром зовут. Русам не до нас, а мы второй Бадеевой рати не выдержим. Мужчины говорили о чем-то еще. О том, что снова отстроят Казарь. О болотных убежищах. О том, что опять придется уходить в леса. Но она уже не слышала. Бадеева рать. Вторая Бадеева рать. А первые все никак не могли забыть старики, хотя минуло уже за 100 лет. Память о ней нависала над землей у детей Вятка каждую ночь. Полосу из звездного серебра по черному бархату неба тут многие называли те Трояновой тропою, как те, что живут на закате, а Бадеевой – дорогой. Будто навеки застыли в небе искры бесчисленных пожаров, горящих городов и весок, вставших на пути царя Бадея. А Бадия – царь Каганбек или Малк, хазарского каганата, при котором хазары приняли иудаизм в качестве государственной религии. Насаждение иудаизма встретило отчаянное сопротивление народов Хазарии и проводилось самыми беспощадными мерами. Захваченные города противников Кагана вырезались полностью, без оглядки на пол и возраст. Археологи нашли 2 таких полностью погибших городища – Правобережное, Цемлянское и Семикаракорское. Следуя идее Вадима Кожаного, что татары в фольклоре во многом заменили хазар, я придал Абиди, Бадею, некоторые черты фольклорного, но не исторического Батыя, утвердившего в хазарской державе новую веру. Веру, по которой только исповедующие ее были людьми. Это тогда почистую лег весь род князя Вятка, что привел пращуров в леса из далеких вечерних мест. Лег от мала до велика, кто не пал в бою. До того дотянулись наемные душегубы. В крае не осталось князей, кончилось княжение Вятичей. Не просто далась лесная земля, сложил в той войне голову и сам царь Бадей, и сын его, и внук. Но слишком велика была цена, а уцелевшие, одни склонили головы, готовые каждый год отдавать подевки из каждого рода, лишь бы пришедшая с полудня нелюдь перестала убивать и жечь. Другие, как ее предки, уходили в леса, на долгие десятилетия прощаясь с мирной жизнью, превратившись в ночные стаи хищных зверей. 70 лет, 70 долгих лет прошло, 70 девушек с каждого рода стали рабынями, пока не пришел с полуночи под знаменем соколом Ольг-Освободитель. Значит, снова. Снова 1000 купленных или пригнанных из-под палки убийц стоят у границ ее края. Они снова готовы жечь города, вырезая до младенцев в люльках, до старцев на заваленках, до собак на дворах и скота в стойлах. Все, что дышит. Женщина, освоившаяся в темноте глаза, уже различали белеющую на стене руку, поглядела на свои тонкие пальцы почти с отвращением. Лапой бы когтистой быть этой руке, ей самой, стригой бы хищную лететь в свите трехликого, обрушиться с ночного неба на рабов Кагана, рвать их мясо, пить их кровь, их, пришедших покуситься на свободу и честь ее народа, уже отнявших их у него, лютым криком гнать. Загонять в подпечки, за бабьи подолы трусов, не способных понять. Вот с этими, с теми, что творили все это, договориться нельзя. Никак. Ни о чем. Ногти прочертили по бревнам стены бледные полосы. Живот скрутило вдруг, и дом поплыл вокруг нее, накренясь, будто ладья на речной волне. И 15-летняя женщина уже успела подумать, наполовину с испугом, наполовину с восторгом, что бог воин услышал ее и призвал. Что сейчас дом распахнется в ночное небо и вскинутся за спиной черные крылья. Когда поняла, что все проще, знакомей и радостней, что-то шевельнулось, ерзая крохотным злым волчонком внизу живота, желудок прыгнул едва ли не к самым губам. «Воебуда!» – свекор с мужем окликает ее в один голос, и только потом он распадается надвое. «Что ты тут делаешь?» «Что с тобой?» «Прости». Загнув внутрь дурноту, она снизу вверх, с колен, смотрит в наклонившиеся к ней лица. Сперва в рассерженные глаза свекра, потом во встревоженные мужа. «Прости, свекр, батюшка, и ты прости. Кажется, будет мальчик».